Саша Степанова. Двоедушница. Эпизод 4. Тульпа. Дев versus Игни. Когда бьют, не страшно. Страшно раньше. Когда поджидают между школой и домом, заламывают руку и гонят за гаражи. И ты еще в точности не знаешь, что с тобой там будет, но воображение подсказывает. И потом, когда ставят на колени, тычут мордой в битое стекло. Жри. Ты башкой мотаешь, понимаешь, что пусть лучше врежут. Шансов и то больше, чем если один такой осколок пропорит тебе пищевод. Когда ботинок давит на затылок, и лоб все глубже погружается в грязь, очень страшно. Так, что кишки крутят. Просто обосраться. А потом наступает боль. И становится не до страха. Ты только закрываешь лицо и видишь свою кровь на снегу. Много. Еще там есть часть забора с тенью от дерева, похожей на руку с растопыренными пальцами. И фонарь, торчащий на территории химзавода. И думаешь, срезовую по алгебре, считай, завалил. Розетка в спальне искрит, обещал мамке исправить, но так и не исправил. До левела в гамме почти поднялся, сотни экспы не хватило. Пятихатку Коляну должен. И еще почему-то видишь Лизу, как со своего места за партой. Золотое колечко в мочке, скула и кончик носа. Если бы знал хоть одну молитву, ее бы вспоминал, но ты из тех, кто в церкви бывает два раза, после рождения и после смерти. И вот, похоже, второй все ближе. Бог! Неумело просишь ты, стискивая зубы, чтобы не выхаркнуть на снег что-то, что пока еще тебе нужно. То есть, Господи, Господи, Господи, за мамкой пригляди, чтобы розетка не коротнула и чтобы в квартиру не залезли, пока она в командировке. И пусть долго не плачет. Она еще молодая, мамка моя. И когда в глазах темнеет так, что ты с радостью готовишься перестать все это видеть, один из тех, кто тебя избивал, укладывается на землю рядом с тобой. О тебе тут же забывают. Все сильно матерятся и топчут снег. Борьба, сопение какое-то. Одно из тел таранит гараж, и воротина болтается туда-сюда на ржавых петлях. А потом становится тихо-тихо. Только собака вдалеке лает. И вдруг голос. Странный такой. Не знаю, как объяснить. Живой? Идти сможешь? Живой. Смогу, наверное. Шевелю руками и ногами, шевелятся. Встал. Но проще улечься обратно, чем разогнуться. Об этом я молчу. Стою в полупоклоне, как будто так и надо. Тот, кто меня спас, выглядит как персонаж GTA Criminal Russia. Телогрейка, вязаная шапочка, мешковатые джинсы. Одежда болтается, как чужая. На лицо он намотал черный шарф, но по росту и голосу лет 14, сколько и мне. И это он четверых лосей? В одиночку? А он отбрасывает утыканный гвоздями обломок доски и протягивает мне руку. Быстрее. Быстрее не получается. Я падаю на него, добавляя красного цвета помоечной телогрейки. Он ловит, держит, а сам даже не шатается. «Терпи», — говорит сквозь шарф и тащит меня мимо гаражей. «Мне и ногами двигать особо не приходится». «Живешь где?» «На привокзальной». «Не знаю. Покажи». «Я, — говорю, — тебя раньше не видел. Ты не с нашего района». Он молчит. Шарф сполз с лица, и я наблюдаю. Острый нос, треугольный подбородок, темный пушок над верхней губой. Волосы почти до плеч. Какой-то до боли знакомый запах. То ли травы, то ли древесины. У нас просто чужаков не любят. «Ты тут свой», — говорит он равнодушно. «Спасло это тебя?» Моя очередь помалкивать. Его запах и речь не дают мне покоя. Первый вызывает тревогу узнавания. Вторая просто странная. Нет, с текстом-то полный порядок, а вот голос. Так, наверное, произносил бы слова тот, кто научился говорить, не повторяя за другими, а читая по книге. Когда мы вламываемся в подъезд, я, наконец, понимаю, в чем тут прикол. От внезапной догадки даже ребра болеть перестают. Пока ищу ключи от квартиры, несколько раз как бы случайно задеваю его локтем. Совсем как настоящий. Дома темно, пусто и пахнет, как от него. Полынь, точно. Сам жёг её утром, когда в очередной раз форсил тульпу. И вот она здесь. Точнее, он. Я сползаю по стене, задеваю выключатель и щурюсь от света. Из кухни, ковыляя на непослушных лапах, выкатывается Ешка. Лезет мордой в лицо и радостно ссыт мне прямо на джинсы. Я беру его на руки и вдруг понимаю. Если бы я сегодня не вернулся, Мохнатый умер бы тоже. Причем делал бы это дольше и мучительнее меня. Я не слишком умею общаться с тульпой, поэтому просто киваю. «Проходи». Но он мнется на пороге. Я проверяю, чего он там, и едва не ржу. Он как будто никогда раньше не видел собаку. «Можно?» Я отдаю щенка. Для начала пацан разувается, снимает куртку, под которой растянутый черный свитер с длинными, как у смирительной рубашки, рукавами. И когда ошалевший от переизбытка внимания Ешка перебирается к нему, до меня доходит. Моя собственная галлюцинация стоит в моей прихожей и гладит мою собаку. Его зовут Ешка. Говорю, чтобы хоть что-нибудь сказать. Ешка, знакомься, это Антон Ландер. Хрипло говорит мой тульпа. На меня внимание не больше, чем на грязь, стекающую с моих ботинок. Кое-как избавившись от верхней одежды, я на четвереньках ползу в свою комнату и втаскиваю себя на кровать. Антон Ландер, супер. А ничего, что я Лару Крофт форсил. 3 месяца, не жалея сил, визуализировал ее рядом. И на улице, и в школе, и в этой комнате тоже. Хорошо, не только визуализировал. Но ничего не происходило. Рассказать бы кому. Результат моей ошибки садится на компьютерный стул, устраивает щенка на коленях и начинает крутиться вправо-влево, совсем как я иногда. Полынью тащит на всю комнату. «Ешка», — задумчиво повторяет Антон Ландер. «Это мамка придумала, я хотел пиратом назвать», — оправдываюсь я. «Мы его на улице подобрали. Правда похож на овчарку?» Когда домой принесли, он почти ничего не жрал, только лежал на тапочках, а мать уговаривала: «Ешка, Ешка». Так он, глупота, вместо пирата на эту фигню отзываться начал. Вот и получился Еш. А я Артём, Артём Девлинский. Я протягиваю ладонь. Антон Ландер явно не понимает, что с ней делать. «Спасибо, что спас мне жизнь». «Не за что». С его интонацией утверждение скорее напоминает вопрос. Надо бы выяснить, как это исправляется. «Ты есть хочешь?» Странно, наверное, предлагать такой галлюцинации, но мамкино воспитание за 5 минут в сортир не спустишь. «Угу», — признается он, скромно глядя на собственные драные носки. «В холодильнике пошарь, там щи». Антон Ландер уходит, а я вырубаюсь посередине мысли о том, что надо бы встать и включить комп. Часы показывают 7:30. Почти весь день продрых. Вспомнив вчерашнее, я резко сажусь и тут же падаю обратно. Пробую снова. Медленно и осторожно. Дышу. Засохшая губа треснула, кровяка капает на линолеум. В ванной долго лью воду на лицо, потом сую под кран всю голову. На ощупь ищу полотенце. Беру с полочки первый попавшийся тюбик в надежде, что это не мамкин крем для ног. И густо мажу губы. Айолы! Чтобы терпеть было легче, потихоньку сквозь зубы выпускаю воздух. Из зеркала косит подбитым глазом незнакомая рожа. На вдохе я задираю футболку, но не могу заставить себя туда посмотреть. В гостиной никого. В кухне тоже. На столе стоит полупустая кастрюля застывших щей с разбитой половником корочкой жира. От буханки белого остались только крошки и мои воспоминания. Больше никаких следов пребывания тульпы, но кто-то же все это слопал. Размышлять об этом сейчас нет сил. Я достаю из холодильника пакет кефира, попутно закидываюсь парой таблеток аспирина и жму обратно к себе. Включаю комп, отхлебываю кефир и по привычке первым делом загружаю мат. На черном экране мелькают разноцветные строчки. На колени смертные. Immortal Death возникает у фонтана на центральной площади в лучах собственной славы. Стараясь не улыбаться, читаю приветствие, отвечаю всем сразу и реколюсь в свой храм, чтобы не отвлекали. Нужно срочно кое-что выяснить. Есть один форум тульповодов, не самый многолюдный, но толковый. Его админит гуру, который говорит, что по жизни он практикующий психотерапевт. Мне нравятся его гайды и мрачноватый юмор, но сам я еще ни разу не осмелился начать обсуждение. Нечего было обсуждать. Пальцы замирают на клавиатуре. Курсор выжидающе моргает в строке набора текста. Решаю быть краток. Первое. Может ли тульпа избить 4 человек обломком доски? Второе. Может ли тульпа сожрать полкастрюли холодных щей? На случай, если информации недостаточно, добавляю. Он говорит, как слабоумный, и пахнет полынью, потому что я форсил его с этим запахом. А Ларри Крофт, разумеется, ни слова. Вся эта писанина порядком утомляет. Я опускаю голову на стол и закрываю глаза, вслушиваясь в тихие щелчки процессора. Не то чтобы мне важно их мнение. Все они, те, кто называет себя кунами, тянами, хиками, китами и циниками, на самом деле такая же школота, как и я. Разве что гуру сочтет мой вопрос интересным и подбросит что-нибудь достойное размышлений. Глядя на монитор снизу вверх, я обновляю и обновляю страницу. Первая реакция не радует. Меня наперебой поздравляют с тем, что теперь у меня есть парень. Айлин интересуется, как выглядит мой тульпа. Не рассказывает же, что он похож на неудачный косплей задротского ученика-мага. Я печатаю одним пальцем. Он выглядит, как Дженсен Эклс в том эпизоде, где Дин беседует со смертью в закусочной, заваленной трупами. Едва мой ответ появляется в трейде, сверху высвечивается еще один. Верховный админ, на которого я так рассчитывал, кажется, не вник в вопрос основательно. Читаю. «Помнишь бойцовский клуб? Это был ты. Ты сам все сделал. Я. Сам. Валяясь на земле, надрал задницу своим врагам, а потом поднял себя за шкирку, оттащил домой, выпил суп и лег спать. Вообще ничего не удивляет. Или правда слишком сильно по башке стукнули? Отключился. Те 4 заскучали и разошлись, а я расхотел умирать и на автопилоте дополз до дома? Если допустить, что все это игры разума, впору задуматься, на что вообще способен мой мозг, породивший такую развлекуху. Внешностью тульпы народ впечатляется, но ничего особо важного выяснить не удается, так что я закрываю форум и возвращаюсь в игру. Виртуальная жизнь продолжается, невзирая на ментальные проблемы одного из рулеров. И будет продолжаться, даже если меня не станет. Кто-то бегает по квестам, кто-то киляет мобов, чтобы получить левелап, кто-то флиртует, кто-то молится. Большинство моих знакомых не понимают, в чем прелесть игры, где нет графики, а только черный экран и бегущие по нему строчки ядовитых цветов. Объяснение, что это похоже на чтение книги, не прокатывает. Не признаваться же, что действительно все это видишь. Сырые подземелья и дворцовые залы, городскую площадь и рынок, и казематы, и храмы. Даже не между строк, а вместо. Кстати, сейчас я ничего такого не вижу, у меня двоится в глазах. Приходится снова лечь под одеяло с мыслью, что надо бы вывести на прогулку Ешку, который, судя по звукам, уже выбирает подходящие для своих собачьих дел тапки. Но в следующий раз я вспоминаю об этом только в час ночи. Куда делись еще 4? Не знаю. В половине второго мы с Ешкой топчем снег на ближайшей детской площадке. Перед этим я замечаю, что дверь была не заперта. Антон Ландер вышел и оставил ее открытой. Вышел через дверь. Не слабо же мне досталось, раз я всерьез решил, что он управляемая галлюцинация, мой тульпа. Еще и на форуме опозорился. Детская площадка вызывает смешанные чувства. С одной стороны, хорошо, что все вокруг просматривается, никто не сможет подкрасться незаметно. С другой, вряд ли те 4 вообще будут красться. А до подъезда отсюда, хоть и недалеко, но за мной сейчас и паралитик угонится. Так что я пристально наблюдаю за периметром и одновременно за собакой. Заставляю себя думать не о тех, кто меня бил, а об Антоне Ландере. Да, запах, да, голос. Мало же мне понадобилось, чтобы отказать ему в человечности. Хлопает дверь подъезда. Я таращусь в темноту, в животе урчит от страха. Нет, мимо, не ко мне. Разумеется, я не смогу просидеть в квартире всю оставшуюся жизнь, хотя всерьез задумываюсь о том, чтобы податься в хикикоморе. Или, если совсем прижмет, сбежать в районный центр, где проще затеряться, чем в нашей дыре. Мамка вернется и, хочешь не хочешь, выставит меня в школу. Если надо, за руку отведет. Там они меня и выцепят. А дальше? Ну что дальше? Брат одного из них колымет разнорабочим на местном кладбище. Возможно, с его лопатой сорвется на крышку моего гроба первый комок земли. Картинки собственных похорон и всего предшествующего наводняют голову так стремительно, что я забываю о необходимости постоянно бдеть. И когда за спиной произносят мое имя, все огни гаснут одновременно. Меня несут. Непривычное ощущение, но несут аккуратно, и я вроде как не против. Приоткрыв один глаз, вижу темноту, пахнущую полынью и потом теплую, мягкую темноту. Мне хочется уткнуться в нее лицом, и я это делаю. Что-то важное. Забыл. Важное было. Аспирин царапает горло. Я сглатываю, проталкивая таблетку дальше, но все равно продолжаю чувствовать ее в пищеводе. Антон Ландер, кажется, доедает вчерашние щи. Погремев посудой, заходит ко мне, садится в компьютерное кресло и снова начинает на нем кататься. Вправо, влево. Скр, скр, скр. Только я собираюсь его проклясть, вспоминается то самое важное. Собака. Я с собакой гулял. Ешка на улице. Я приведу, мгновенно реагирует он и исчезает. Но я ведь помню, что неудачно налепил изоляцию на входную дверь, и выйти без того, чтобы со всей дури ею не хлопнуть, теперь невозможно, не закроется. Собирался содрать слишком толстую ленту, но мать попросила оставить. Соседских разборок в подъезде стало вообще не слышно. Сейчас все тихо. Заходи, кто хочет. Поначалу я пытаюсь об этом забыть, но паранойя нарастает в геометрической прогрессии до тех пор, пока не вытаскивает меня из постели и не гонит проверять. Закрыто. Теперь возникают сомнения иного рода. Ощупав замок, я несколько раз дергаю за ручку. Не просто закрыто, а изнутри заперто. «Все-таки тульпа!» — шепчу я, заставляя себя дышать, и тут звонят в дверь. Когда я дважды поворачиваю защелку, мне кажется, что я сплю и вижу сон. Все это никак не может быть взаправду. Ни прихожая в зловещем полумраке, ни слишком быстро вернувшийся Антон Ландер, ни грязный, но довольный еж, который тут же припустил к миске, оставляя на линолеуме следы мокрых лап. «Мне срочно требуется допинг». И я бегу на лестничную клетку, задевая Антона Ландера плечом. Спускаюсь напролет ниже, к мусоропроводу, шарю за ним рукой. Вот, вот, моя секретная пачка. Сейчас прятаться не от кого, и я смело вношу запрещенку в квартиру и также смело закуриваю в туалете, сидя на крышке унитаза. От сигареты не то чтобы легчает, но появляется нужная сосредоточенность ума. «Как?» — спрашиваю я. «Как ты это сделал?» «Плохо. Еще одна попытка. Как ты прошел сквозь запертую дверь?» «Как обычно, через полупуть. Говорит, будто это для всех очевидно. Только вернуться вместе с собакой не получилось. Полупуть не принимает в себя живое». «А вчера?» «Вышел через дверь. Иначе ты мог подумать, что меня не существует». «Точно. В десятку». Кстати, говорит он намного приличнее. Я бы вообще так не загонялся, если бы не чувствовал своей вины. Речь тульпы целиком и полностью зависит от того, кто ее форсит. А я не то чтобы думал тогда про речь. Полупуть, выдыхаю я вместе с дымом. А чего не треть, не четверть или не одна восьмая? Полу здесь, полу там, наизнанке города. Он невозмутим, чем только подтверждает ощущение, что меня разводят. Хотя для него это, пожалуй, слишком изобретательно. Или я его недооцениваю. Через полупуть ходят неживые, такие, как я. Точно недооцениваю. но мне нравится слушать этот складный гон. Ты говоришь, как долбанный терминатор. Слышал ты бы меня неделю назад. Бы ты, поправляю я, спуская воду. Вещественное доказательство моего преступления, окурок, уносится в неведомую даль. Когда я выхожу из туалета, Антон все еще подпирает входную дверь и глядит на меня в замешательстве. Порядок слов, говорю. Правильно, слышал бы ты. А, я возвращаюсь в комнату, он за мной, как привязанный. Может, объяснишь, кто ты в конце концов такой? Живой, неживой или ходячий мертвец? Он в очередной раз не отвечает, потому что пялится на мониторы, которых у меня три. Эффектно, не спорю, но не настолько, чтобы вот так залипать. Решив поразить его еще больше, я сажусь за комп и пробегаюсь пальцами по клавиатуре, как какой-нибудь пианист-виртуоз. Лунная соната, ода к радости, апассионата — все здесь, в разноцветных строчках на черном фоне. Садись. Я двигаю ногой табурет и достаю из ящика ноутбук, которым обычно не пользуюсь. Подключаюсь к игре и с чувством внутреннего превосходства понимаю, что почти забыл, как начинать с нуля. Придумай себе имя. Антон Ландер? Чувак, нужен ник. Это фэнтезийный мир, и имя должно быть, ну, что-то типа Арагорн или Фарамир. Ты Толкина вообще читал? Он задумывается с несоответствующей вопросу глубиной. Окей, хотя бы кино посмотри. У меня есть мультичар, Игнишин. Начнем с него. Придумаешь свое, переименую. Мой мультик старательно прокачан мной уже, поэтому я просто показываю Антону Ландеру основные удары, заранее зная, что персонажу ничего не угрожает. А для гарантии создаю ему уникальный армор. Два огроменных, в моем воображении, кистеня, которые называю Devs Super Huge Flails of Havoc. Обвешиваю их заклинаниями исчезновения и проклятия на случай, если моего Игни все-таки убьют и попытаются отжать эксклюзив. А потом оставляю Антона Ландера наедине с миром, потому что больше не могу удерживать глаза открытыми. Несколько ночей подряд мы безвылазно торчим в игре, дымя сигаретами прямо в моей комнате. Я все еще опасаюсь появляться на улице, поэтому пса выгуливает Антон Ландер. Кажется, это доставляет удовольствие обоим. Я называю его Игни. Он меня Дев. Никогда не подозревал, что могу быть таким болтливым. Хвастаюсь сайтом и форумом, который понял сам. Рассказываю про PHP, C++ и фреймворки. Он слушает. Самое непостижимое, что он меня слушает. С напряженным вниманием человека, действительно желающего понять. Я настолько увлекаюсь, что почти забываю свой главный вопрос. Кто ты, Игни? Кто ты, черт побери, такой? Вторая душа. Отмахивается он, бешено долбя по клавиатуре моего несчастного ноутбука. Моя? Ня. Я едва справляюсь с желанием обесточить квартиру, чтобы вынудить Игни поговорить со мной. Но раз он так погрузился, пойдем другим путем. Dev the Creator Chat. Тогда чья? И почему ты каждую ночь торчишь у меня дома? Краем глаза вижу. Читает. Щелчок зажигалки, дым в монитор. И тоже печатает. Одним пальцем, не так шустро, как я. Ignition Chat. Меня сюда тянет. Моя очередь искать сигарету. Пока тащу ее из пачки, прикуриваю, кашляя от перебора никотина, чернота экрана расцветает алым. Нас читают другие игроки и радостно подключаются к обсуждению. Кроме шуток, вторая душа. Повернув голову, я оказываюсь с ним лицом к лицу и смотрю прямо на него, ставшего вдруг серьезным. Веки мягко слипаются, но я таращу глаза, делая вид, что бодр. Приходи днем. Покажу тебе Властелин колец, потом погамаем. Днем не получится. За последние несколько суток его речь существенно улучшилась. Я нарочно стараюсь говорить с ним чуть более сложными фразами, чем обычно. И хотя отличие мобов 90 уровня от них же 30-го, прямо скажем, не метафизический анализ воли Шопенгауэра, мой собеседник начал пользоваться прилагательными, а в особо важных случаях даже дипричастиями. «Школа, что ли? Да забей!» — распинаюсь я. «Скажешь, навещал больного друга. Почти не соврешь». «Друга?» — Его интонация снова ставит меня в тупик. Либо он задал вопрос по ошибке, либо я поспешил с выводами. Ну, товарища, приятеля, знакомого, случайного. В его глазах вспыхивает нечто новое, чего я раньше не замечал. Тоска какая-то. Ладно, неважно. Могли бы в киноху сходить, потом в пиццерию. Деньги есть, я специально покупал поменьше, мамкино соленье жрал. Завтра. Я уже было радуюсь, что он согласится, но речь о другом. Приезжай к 12-й школе, ты меня увидишь. Я пойду с уроков. Выйду после уроков. Поправляю я уже привычно. Он не обижается, просто пропускает мимо ушей. Только это буду не я, а первый. Тот, кто живет днем. А ты, значит, ночью. Да. Я хочу показать тебе Есми. Тогда ты поймешь, кто я. Незнакомое слово напоминает девчачье прозвище. В любом случае, опасности в нем не ощущается. Да и Игни выглядит спокойным. Поэтому я достаю из шкафа джинсы и теплый свитер, переодеваюсь под непрерывный стук клавиатуры за спиной и выкуриваю последнюю в ожидании, пока Игни попрощается со всеми за нас обоих и ливнет из игры. Я больше его не увижу. Все кончено. Я больше его не увижу. Все кончено. Я больше его не увижу. Все кончено. Я копирую и вставляю эти слова несколько раз подряд, потому что так они выглядят убедительнее и лучше передают всю силу и окончательность моего решения. Нужно было сказать мне сразу. Просто сказать, кто такие Есми, а не тащить меня на эту чертову свалку, и потом... Сидя на полу возле унитаза, я хватаю воздух широко раскрытым ртом и считаю. Тупо считаю, как в детстве. Раз, два, три. Нужно выйти. Я один. Дома никого нет. Раз, два. Нужно открыть дверь. Раз. Вываливаюсь из туалета в одних трусах. Как добираюсь до своей комнаты, не помню. Меня хватает лишь на то, чтобы спрятать голову под подушку, иначе напуганные моим воем соседи точно вызовут полицию. Лучше бы те четверо меня убили. Лучше бы он меня не спасал. Я лежу, а потом проваливаюсь. Вместе с кроватью, комнатой, домом, улицей. Вместе со всем городом. На эту его чертову изнанку. Недоумершими людьми и вторыми душами. Прямо в бельма глаз того, кто был на свалке и смотрел на меня. Он смотрел на меня, а потом заговорил со мной. Я не знаю, как теперь жить. Я не знаю, как со всем этим жить. Я не... Их много. Этих Есми много. Только мы не можем их видеть, а Игни может. И я видел, потому что был с ним рядом. А они повсюду. Ходят между нами. Неучтенное население города. Мертвые души. 100 раз собирался навести порядок в шкафу и выбросить клубок старых проводов, но все жалел. Думал, пригодится. Пригодилось. Размазав слезы, я начинаю распутывать провода. Геймпад от Денди, несколько USB с разными разъемами, наушники, зарядное устройство, неработающие мыши и просто обрезки проводов, которые я сохранял на случай, если понадобится где-то нарастить. Холодно. Надо накинуть куртку от спортивного костюма. Нет, незачем. Теперь уже незачем. Рай и ада нет. Есть две души города. Лицо и изнанка. Жизнь и не жизнь. И есть то, что за изнанкой. Место, где все мы становимся чем-то вроде первичного бульона. Множеством частиц для новых душ. Я не бесследен. То, что было мной, станет несколькими будущими людьми. Но сначала превратится в бульон. Я не стану Есми. Они не осознают свою смерть, а Деф на такое не поведется. Деф вообще чертовски осознанный. Задачка на 3-й закон Ньютона. Если люстра весит около 4 килограммов, значит, она действует на потолок силой 32,9 ньютона. Плюс те 392 ньютона, с которыми буду действовать я. Плюс сила рывка. Анкер. Струйки пота с моих ладоней сбегают вниз к локтям. Это нервирует, отвлекает. Анкер М6 в бетонной плите выдерживает до 30 килоньютонов. Вопрос. Хватит ли у Девлинского силы воли, чтобы... Бульон. Кровь долбит в висках. Бульон, бульон, бульон. Легкие слипаются, как спущенный воздушный шар. Тело становится неподъемным. Тишина и мое кряхтение. Горло дерет изнутри, кашель застревает на уровне провода. Я смотрю на мониторы, и они меркнут. Люстра поскрипывает под тяжестью моего тела. Дыши. Я не могу. Дыши, Дев, дыши. Я не могу. И снова вокруг темнота. Только темнота с острым запахом полыни, табачная горечь, влажная шерсть свитера Игни, его ладони на плечах, тихий голос, мои голые ноги. И холодно, холодно. Боже мой, до чего же мне холодно. Я сказал оставить меня в покое. Какого черта ты снова приперся? В вечном покое, так? Ого, а кто это у нас научился словами играть? За меня говорит упрямство. Если бы не оно, я бы бросился ему на шею сразу после того, как перестал сипеть, как пробитая шинная камера. На стене лениво перебирают стрелками старенькие часы. Мать купила их мне, когда я учился в первом классе. Циферблат со старинной картой звездного неба. Мироздание ничего не заметило. Мое время отмеряется все теми же единицами. Я не выбыл. Меня не выварили в общем котле загробной кухни. Я не украшаю люстру. Вот бы мамки из командировки подгон-то замутил. «Спасибо», — говорю я запоздало. Правда, выглядит это как благодарность стене, потому что я лежу к ней лицом и упираюсь коленями. Игни сидит на краю кровати. Я лопатками чувствую, что он там. А теперь проваливай. Сам проваливай. Мне до уровня 300 осталось. И сидит, не шевелится. Вот же выучил на свою голову. Дев, послушай, тебе не надо бояться. Пока я здесь, с тобой ничего не случится. Никто не причинит тебе вреда. Даже ты сам. Этой темой он умножает мое так неслабое ощущение лузерства в разы. Если бы он мог видеть мое лицо, то не стал бы договаривать. Но он не видит и договаривает. «Я хочу, чтобы ты был, Дев». «Что? Самый благородный, да?» Не выдерживаю я. Толкаю его в спину, вскакиваю и неизвестно зачем сжимаю кулаки. «Спасаешь жизнь? Защищаешь слабых? Ты не можешь постоянно стоять за моей спиной. Ты вообще не представляешь себе мою жизнь. Это здесь, в своей комнате, я Бог». Говорить громко не получается, поэтому я просто шиплю, вкладывая в это всю свою ярость, хотя уже чувствую, как покалывает глаза и прорывается плаксивыми нотками позорная истерика. Но стоит мне выйти на улицу, как Бог превращается в кусок дерьма, прилипший к подошве одного из тех, кто боксировал мной за гаражами. И тут понимаешь, какая штука. Вроде и дерьмо не виновато, что в него наступили, но и наступивший сделал это ненарочно. И никуда им друг от друга не деться, потому что один из них — быдло, а второй — гегемон, правящий класс, верхушка общества. Местечковая, конечно, верхушка, но все же недутый виртуальный эльф Ферштейн. И по глазам понимаю, что ни черта он не Ферштейн. Да я особо на это и не надеялся. «Ты не дерьмо», — говорит он весь такой смиренный, кроткий и напрочь оторванный от реальности. «Ты очень умный. Запишись в кружок радиоэлектроники, а потом зайди за гаражи и ложись на землю. Таким же станешь. Я могу научить тебя защищаться». «Как?» — снова гневно шепчу я. «Покажешь пару приемчиков? Думаешь, это решит проблему? Я не могу ударить человека, Игни. Никогда не смогу. Я вообще пацифист, ясно? В следующий раз они меня убьют». Это признание меня опустошает. Высасывает последнее, на чем я держусь. Браваду о бегстве в райцентр и образе жизни Хикки. Надежду на то, что Игни спасет меня снова. Я один. И никто мне не поможет. Я подхожу к окну и смотрю на темные окна пятиэтажки напротив. Машины под шапками снега и тусклые шары фонарей. Вот бы весна. Этот снег уже убивает. «Я ошибся», — говорит он за моей спиной. «Ты все-таки дерьмо». Я сжимаю зубы так, что скулы сводят, и не отвечаю. «Ты не выживешь, Дэв». Он подходит вплотную, заставляя меня вжаться в подоконник. «Я вмешался отвечать тебе. То, что от тебя останется, найдут ближе к лету. Мама не придет на похороны, ей станет плохо, и ее повезут в больницу. Но до этого ты будешь ходить вокруг собственного трупа, смотреть на него белыми глазами и жалеть себя. И тогда я приду за тобой. Я сделаю с тобой то, что ты видел на свалке. Ты видел ритуал? Ты видел. Потому что не отвернулся, когда я попросил. Если он хотел меня спровоцировать, то ничего не вышло. При слове «ритуал» меня выворачивает прямо на подоконник. Я сползаю вниз и прижимаюсь к батарее, но это не помогает. Кошмарно холодно. Хорошая речь. Только и шепчу я. «Тевлинский, свою жизнь нужно продавать задорого», — внушает он мне на ухо. «Думаешь, мне легко? Да я хочу быть тобой, жить здесь с мамой и видеть день. Это жизнь. А ты?» «Я понимаю, конечно же, понимаю. Ему, наверное, в сотню раз хуже, но убивать-то будут меня». Потом мы сидим плечом к плечу в одинаковых позах, обняв колени руками. Руки Игни кажутся слишком длинными из-за растянутых рукавов свитера. И мне вдруг становится неловко от того, что меня только что вырвало, на шее от уха до уха наливается след от удавки. Я не помню, когда в последний раз принимал душ или хотя бы чистил зубы. И, наверное, от меня воняет. Когда я говорю, то отворачиваюсь и стараюсь дышать в сторону. Есть идея. Правда, детали еще не продуманы. Все очень сыро. Сейчас покажу, подожди. Дотянувшись до столешницы, я шарю по ней в поисках огрызка карандаша. На обоях возле батареи появляется кривоватая схема электроцепи. Это ловушка. Электрическая ловушка для Есми. Смотрел «Охотников за привидениями»? Ты хоть что-нибудь смотрел? Ладно, это здоровенный электрошокер. Если бы я был тобой, то придумал бы что-нибудь, что вырубало бы их на расстоянии. Ты шутишь? Не больше, чем ты, когда предлагал научить меня драться. Давай попробуем. Если это сработает, тебе больше не придется убивать их. Подходишь и делаешь этот свой ритуал. По рукам. Но взамен я учу тебя драться. Я рассматриваю чертеж. В голове все выглядит идеально. Осталось выяснить, способны ли эти Есми почувствовать разряд тока. По логике, раз их можно забить палкой, да. Сделаю простенький шокер из конденсатора и попрошу Игни его проверить. Остальное проще. Рассчитать мощность, прикрутить пульт управления и собрать все это, конечно. Интересно и не невозможно. И я протягиваю ему раскрытую ладонь. По рукам. Мамка звонит и говорит, что задержится еще на несколько дней. Нет, клянусь, много за компом не сижу. В школу не хожу. Заболел. Врача не вызывал. Хорошо, обязательно поговорим об этом позже. Сомнительно, правда, что это позже у меня будет. А пока я фиксирую все, что говорит мне Игни. Ведь если это действительно правда, люди должны о ней знать. Не знаю, как именно это устрою, поэтому просто накидываю заметки на сервере моего форума. Если что, вытащу их оттуда в любой момент. Кустарный шокер сработал. Сам я не видел. Но Игни сказал, что да, значит, можно переходить к следующему этапу — ловушки для Есми. Попутно мне приходится учиться драться. Мы тренируемся в пустой бетонной коробке долгостроя. Я устаю слишком быстро. Злюсь, когда от бестолковых размахиваний куском арматуры, который Игни вручил мне со словами «Представь, что это не я, а они», начинает ныть плечо. Боюсь, что действительно по нему попаду и в целом чувствую себя чуть грациознее соломенной куклы. «Как бы сильно ты ни бил кулаком, ногой тебя ударят сильнее», — говорит он с легкостью, уклоняясь от моих неумелых тычков и замахов. Но если бьешь, ни о чем другом уже не думай. Продавай свою жизнь задорого. Тут он поддается. Или я действительно успеваю? Нет, все-таки он поддается. И видно, что простая человеческая боль ему неживому. Ой, как знакомо. Блин, прости. Пол и потолок меняются местами. Спустя мгновение меня возят носом по цементной крошке. «Прощаю», — шипит Игни. «Ты уже 10 раз умер». Я изворачиваюсь и пинаю его по коленке. В ответ он берет меня в захват, и мы катимся по земле, награждая друг друга ударами, до тех пор, пока я не перестаю сопротивляться, совсем как там, за гаражами. Игни крепче и легко поднимается на ноги, злой и взъерошенный. Я тоже пытаюсь, но бок от плеча до пятки прошивает болью. Он слизывает кровь с губы. Я прижимаю рукав к разбитому носу. «Да пошел ты, друг!» Поняв, что я не притворяюсь, Игни протягивает мне руку. Это наш последний спарринг. Я постоянно пристаю с вопросами. Он говорит то, о чем человечество хотело бы знать веками, и это так страшно, но, пожалуй, обнадеживающе. Поначалу я барахтался в новых знаниях, не спал ни днем, ни ночью, спасало лишь то, что нужно было придумывать ловушку и еще ненадолго сигареты. Но постепенно втянулся и расслабился, потому что понял — все предопределено, не случайно, все в порядке. «Почему я должен платить?» — переспрашивает Игни, когда я в очередной раз возвращаюсь к теме жизни после смерти. Мы идем домой с прогулки. Ешка весело трусит впереди. Из обоих карманов Игни торчат горлышки пивных бутылок, которыми мы только что удачно разжились в круглосуточном ларьке. «Да», — киваю я, — «ты ведь сделал доброе дело. Ты спас человека ценой собственной жизни. То, что тебе приходится за это платить, несправедливо». Так думают те, кто путает порядок и хаос с добром и злом. Я размышляю над его словами всю оставшуюся дорогу. И после, когда мы вскрываем пиво и достаем одну пачку чипсов на двоих. «Смотри», — говорит Игни, невероятным образом улавливая во мне сомнения. «Вот это, например, разные люди». Он крошит чипсы, затем разделяет кусочки разной величины на 3 горки. Каждый из них непрерывно меняется. Сегодня он не такой, каким был вчера. Завтра станет не таким, как сегодня. И в 12 дня его душа отличается опытом от той, что была в полночь. Ясно? Я впитываю, а он продолжает. Вот этот умер в детстве. Второй прожил дольше, он был хорошим человеком, но летящую на красную машину это не остановил. А третий — маньяк-долгожитель, предлагаю я. Идет. Он сгребает крошки в одну кучу и делит снова. И вот тебе те, кто родился после их смерти. Может, не 3, а сколько угодно. Но в каждом из них есть нечто от умерших ранее. И это не случайность, а порядок. То, в какой момент оборвется земная жизнь каждой души, уже определено. Потому что каждая из них к моменту смерти должна быть, как бы сказать, с определенными свойствами? Вроде того. Блин. Значит, в каждом из нас может оказаться немного маньяка-долгожителя? Да, но это не значит, что ты обязательно станешь маньяком-долгожителем. Забавно. Я пью пиво и думаю об услышанном. То есть, если я встречу кого-то, кто покажется мне близким по духу, такого, как ты, например, возможно, так оно и есть, и в нас действительно заложено нечто от одной и той же души? Наверное. Пожимает плечами Игни, не впечатленный ни простой красотой моей гипотезы, ни откровенностью, которую я себе позволил. Короче, порядок возмущается, если кто-то в него вмешивается. Например, спасает жизнь ценой собственной. Плюсует к системе душу, которая уже нужна для появления новой, и вычитает свою, хотя она еще не получила положенный опыт. А врачи, пожарные, спасатели тоже вписаны в порядок. Некоторые души должны получить опыт страдания и избежать смерти. Другим суждено за них умереть. Но если ты спасаешь кого-то и гибнешь, а спасенного называют твоим именем, будь уверен, что будешь платить. Имя души привязывает ее к жизни. Есми, конечно, неравноценно убыткам, которые ты нанес порядку, поэтому приходится брать не качеством, а количеством. Я спрашиваю Игни о Боге. Есть те, кто собирает долги, но есть и нечто высшее, тождественное порядку, сила, которую мы называем Богом. Так что молись, Девлинский, возможно, это нечто тебя услышит. Спрашиваю о том, что чувствуют те, кто отправляется наизнанку города. Покой и умиротворение, которые ни с чем невозможно сравнить. И о том, откуда он все это знает, если сам по-нормальному так и не умер. Обижается, долго молчит, потом признается, что днем он как раз отправляется наизнанку. Я спрашиваю, и страх покидает меня. Беседы с Игни помогают гораздо лучше, чем его попытки научить меня защищаться. Глобально просветлев, я читаю «Жизнь после жизни» Раймонда Моуди и вижу все, о чем говорил мне Игни. Ищу рассказы о внетелесных опытах тех, кто побывал за гранью, но сумел вернуться. Гипотеза Дункана МакДугала о том, что человеческая душа весит 21 грамм, приводит меня в восторг. Да, смерть не окончательна и предопределена порядком. Каждый из нас — шестеренка в огромной подвижной системе, которая никогда не останавливается. 21 грамм меня разделят на энное количество новых душ, и все повторится снова. Я читаю Библию. Богу известно все, что было, есть и даже то, что будет. Мы делаем выбор? Нет, он давно уже сделан и не сможет его удивить. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. И тогда я понимаю, все происходящее со мной не случайно тоже. Меня не просто так избили за гаражами. Я должен был встретить Игни. Мне суждено было все это узнать. Своими глазами увидеть Есми, поверить в лицо и изнанку города. И теперь я не смогу жить, как раньше. Учеба, преследование, побои, даже игрушечная власть в игре мельчают, тускнеют, становятся неважными по сравнению с порядком. Не для того я его понял, чтобы покорно сдохнуть. У порядка на меня явно большие планы. Я приобрел слишком сложные свойства и теперь не по зубам каким-то четырем говнюкам из старших классов. Признавая, что от меня ничего не зависит, я становлюсь по-настоящему свободным. Отныне я не должен доказывать, что хорош. Я разрешаю себе плыть по течению и доверяю себя силе, которая важнее и больше моей воли. Я ей нужен. А значит, я не умру. Думая так, я выхожу из дома и в одиночестве еду на пустырь за кладбищем, чтобы прикинуть, как расположить ловушку для Есми, которую придется перевозить и собирать по частям. Там они меня и находят. Дым. Запах дыма. Я больше не могу кричать. Воздух вырывается из легких со страшным свистом. Чтобы не захлебнуться кровью, приходится запрокинуть голову. Кажется, у меня сломан нос. Дышать получается так себе. К тому же правая рука повисла и не двигается. Но страха нет. Я жду Игни. Они разводят костер, а я лежу в темноте. Чтобы отвлечься, представляю, как складываю ловушку для Есми. Уже несколько раз смотался бы домой и закончил работу, прежде чем Игни придет сюда через полпуть. Он придет. Мы договаривались. Придет и убьет их. Им нужен Игни. Они спрашивают, где мой приятель. Тот, с которым меня видели на стройке. Значит, кто-то спалил наши ночные тренировки. Но это уже не важно. Я сгибаю ногу, и колено упирается в крышку. Гроб притащил тот, брат которого работает на кладбище. Все это просто опыт, который должна получить душа Девлинского, чтобы подняться на уровень выше. Совсем как в МАДе. Я нужен порядку. Сегодня я не умру. Они начинают копать. Я слышу, как входит в землю полотно лопаты. Шик, шик. Так вот для чего им нужен был костер. Теплая земля копается веселей. Игни, где тебя носит? Я думаю про полпуть. К Как-то раз я спросила, есть ли такое место, куда невозможно попасть с помощью этого мертвячьего портала. Игня ответил: другой город. Изнанки городов не соприкасаются, поэтому он не может путешествовать по миру без билетов и касс. Еще вокзалы, аэропорты, лодочные станции. Любой вокзал, объяснял он, это пограничная зона между городами. На изнанке нет вокзалов, а у вокзалов нет изнанки. И поскольку полупуть — это короткий нырок наизнанку, чтобы срезать дорогу на лицевой стороне, то там попросту некуда нырять. Но сейчас я не на вокзале и не в другом городе. Найти меня для Игни не сложнее, чем когда я сижу в своей комнате и туплю в комп. Потом я думаю о миллионах тех, кто умирал до меня. Из скольких душ я собран? В каких они жили странах? На каких языках говорили? Что их тревожило? Есть ли во мне хоть что-то от меня самого? В крышку дважды постучали. «Ну что, гаденыш, так и не скажешь?» Он называет меня вовсе не гаденышем. И вопрос звучит совсем не так. Это моя более-менее цензурная адаптация. Я не отвечаю. И тогда меня поднимают и несут. А потом опускают в яму. Этот звук я не забуду никогда. Сначала он заполняет все вокруг. Ты слышишь, как осыпаются комья земли. Чувствуешь, как под тяжестью гроба проседает почва. Ты думаешь только о том, чтобы это поскорее закончилось. А они все кидают и кидают. Пока не наступает тишина. Гробовая тишина. «Мама», — говорю я. «Мамочка». Под задницей расплывается горячее. Я кричу им, как найти Игни. И про 12-ю школу тоже, снова и снова, но меня не слышат. Я лежу в темноте и царапаю колени. Что-то скребется в крышку. Это падают черви, голодные черви. И уже копошатся между ботинком и краем джинсов, чтобы пробраться под кожу. Успокойся, этого не может быть. Успокойся. Я все еще жду Игни. Его нет. Пытаюсь прикинуть, какого размера ящик, в который меня положили. Больше 2 метра в длину, около 70 сантиметров в ширину и глубиной примерно 60. Получается примерно 886 литров. Мое тело занимает... Здесь душно. Чтобы не захлебнуться кровью, если вдруг потеряю сознание, я поворачиваю голову на бок и приоткрываю рот. Мое тело занимает в пространстве 60 литров. Кислород составляет 1/5 воздуха. Здесь его... Голова кружится, дико хочется пить. 176 литров. Я трачу 0,5 литра кислорода в минуту. Значит, израсходую весь за 5 с небольшим часов. Нужно дышать через раз. 1, 2, 3. Терплю сколько могу, а потом делаю слишком глубокий вдох. Нет, так не пойдет. Отключаться нельзя, и я кусаю себя за пальцы. Однажды по телевизору обсуждали историю парня, который попросил закопать себя в землю. Есть такая древняя ритуальная практика, ее используют алтайские шаманы и некоторые боевые подразделения. Смысл в том, чтобы научиться глубинному чувствованию себя. У этого парня была с собой дыхательная трубка и мобильный телефон. Он позвонил приятелю, который должен был прийти за ним утром, и сказал, что все в порядке. Это был единственный звонок. Его откопали мертвым. Ночью пошел дождь, и влажная почва забила трубку, через которую он дышал. Чувак заземлился по полной. Мне кажется, что я всего лишь моргнул, но когда снова открываю глаза, лицо обдувает ветром. Я сижу, опираясь спиной на что-то мягкое, и вдыхаю полынное тепло. Меня обнимают за плечи. «Игни, ты почему так долго?» Он не отвечает. Я хочу повернуть голову и посмотреть ему в глаза, но не могу пошевелиться. Дергаюсь снова, бьюсь локтем от дерева, пытаюсь вырваться из удерживающих меня рук и ору, когда лоб со всего маху встречается с крышкой. Я по-прежнему здесь, в гробу. Порядок обманул меня. Если бы не Игни, ничего бы не произошло. Не вмешаясь он в драку за гаражами, я просто дополз бы до дома, отлежался и жил как раньше. Если бы он не рассказал про изнанку города, я не вышел бы из дома один. Я вообще не оказался бы на пустыре за кладбищем. Сейчас я гамал бы в комп, или собирал радиоприемник, или говорил по телефону с мамой. Как давно я здесь? «Мама», — шепчу я, — «мама, мама». Игни не пришел. Мы договаривались, а он не пришел. Я долго плыву куда-то в своем саркофаге, чувствую, как покачиваюсь на волнах. Слышу мамин голос. Глаза дерет от пота. «Игни! Игни!» И кто-то пытается проникнуть сюда, оттуда, снаружи. Бледные подземные твари окружают меня и хотят достать. «Игни!» Можно подумать, что-то изменится, если я стану повторять это снова и снова. «Игни!» Мы договорились встретиться на пустыре за кладбищем. Дэв больше не хотел встречаться с Есми, поэтому должен был объяснить мне, как использовать ловушку, а потом вернуться домой и ждать меня там. Я собирался сразу пойти к нему, но меня перехватила коровья смерть. От нее тогда сбежала Шанна. Нужно было найти ее и вернуть. За это мне было обещано 2 дня жизни. 2 дня, которые я собирался провести с Дэвом, как мы и мечтали. Табачную пелену можно было кроить ножом. Игни продолжал дымить, то и дело доливая в стакан. Он словно ушел куда-то и бродил вдалеке с отсутствующим взглядом. И оправдывался не перед Бо и Никой. И видел сейчас не их. Утром погуляли бы с собакой. Его речь становилась все более невнятной, да он и не старался. Зависли бы в компьютерном клубе. Дэв обещал познакомить меня со своими друзьями. Потом... Просто в ту ночь не должно было случиться ничего страшного. Без меня Есми бы не появились. Дэв повозился бы со своей ловушкой, понял, что план изменился и ушел оттуда. У нас было бы 2 дня. Целых 2 дня. Бо отобрала у него бутылку и спрятала в шкаф. «Так ты вернулся? К нему?» Игни вскинул голову и некоторое время молчал, как будто уснул, а она его разбудила. Той ночью я нашел Шанну, притащил к старухе, и коровья смерть сдержала слово. С самого утра я пришел к Дэву, но его не было. Я просидел под дверью до вечера, пока его мать не вернулась. Она была с вещами, только с поезда. Я спросил у нее про Дэва, и она сказала, что Дэв в больнице. Чья-то собака учуяла его под землей и копала, пока хозяин не подошел посмотреть. Дэв пролежал в гробу почти всю ночь. Сгрыз с пальцев всю кожу и... Не смотри на меня так. Сам знаю. Я приходил к нему через полупуть. Он лежал со всеми этими трубками и не отзывался. Потом полупуть привел меня в другое место, в палату для буйных. Дэва привязали к койке и обкололи седативными. Я решил некоторое время не появляться. Рядом с ним постоянно кто-то был. В апреле он выписался. В тот день шел сильный ливень. Дэв спустился в палисадник за домом. Его мать разбила там грядки и поливала их водой из бочки. Он нырнул в эту бочку вниз головой. Мать увидела и вытащила за ноги. «Вспомнила», — перебила Бо. «Я слышала эту историю. Дзержинск. Вы ведь жили в Дзержинске?» «5 лет назад писали во всех новостях», — пояснила она для Ники. «Школьные разборки закончились погребением заживо. Из тех, кто это сделал, только один получил реальный срок. Остальные отделались условными. Насколько я помню, пострадавшая семья уехала из города. Все были уверены, что мальчишку точно в покое не оставят. Я собирался его искать. И еще у меня был пароль к его FTP-серверу. Он оставлял там заметки вроде дневника. Так я и узнал, что тогда с ним сделали. И это был уже не Дэв. После такого неудивительно. Покачала головой Бо. Он много думал о порядке и хаосе и в конце концов присвоил себе право распоряжения жизнью и смертью. Я следил за тем, что он пишет. Мог бы ответить, но не стал. Он там всякого натворил, чем обычно не хвастаются. Вы больше не друзья, верно? И еще он защищает Арсенику. Самый паршивый расклад из возможных. Дев, The Destroyer, чат. Я больше не дерьмо на подошве, приятель. Ты скоро узнаешь. Я даю тебе время, чтобы решить, насколько дорого ты продашь мне свою жизнь. Я даю тебе время подобрать слова, которыми ты все объяснишь. Я даю тебе время, но его не так много. Почему ты молчишь? Почему не говоришь со мной? Смотри, я оставляю пустое место. Ignition чат. Ответь мне, пока я еще могу услышать. Пока я хочу услышать, ответь. Конец 4-го эпизода. Читала Саша Степанова.